Катехизма восьмая. Помилуй мя Боже, яко попрамя человек, весь день боря с тужими, попраша мя вразима и весь день, яко мнозии борющие мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть, весь день словес моих гнушахуся, намя вся помышления их на зло. Селятся и скрыют, ти пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не о часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоем. Да возвратятся врази мои вспять, вон же аще день призову тя, все познав я, как Бог мой и святы. О Бозе похвалю глагол, о Господи, похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я, яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения, благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на стень крилу Твоею надеюся, донде же предет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спасемя, дадев поношение попирающее мя, посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружия и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Боже, и по всей земли слава Твоя. Сетью готоваша ногам моим, и слекоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму, и в подошавню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстани, слава моя, восстани, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в люди, Господи, воспою Тебе и во языцах, яко возвеличися до небес, милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя. Аще воистину, убо правда глаголите, правое судите, сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земли, неправду руки ваши сплетают. Отчуждишеся грешницы от ложесн, заблудиша от чрева глаголаша лжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, и же не услышит гласа обывающих, обоваем, обывается от премудра, Бог сокрушит зубы их во устех их, членовные львов сокрушил есть Господь, уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде же изнемогут, яко воск растаяв от имуца, паде огнь на них, и не видишь солнца. Прежде еже разумете терния вашего рамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет крови грешника, и речет человек: аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя, избави мя от делающих беззакония, и от муж кровей спаси мя, яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепции, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текох и исправик, восстани в сретение мое и вижди, и Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вон ми посетите вся языки, да не ущедришь, вся делающая беззаконие, возвратятся на вечер, и взалчут я купец, и обыдут град. Все тии отвечают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша, и ты, Господи, посмеешься им, уничижишь и вся языки. Державу мою к тебе сохраню, яко ты, Боже, заступник мой еси. Бог мой милостиго предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убий их, да никогда забудут закон твой, расточи я силою твоею, и не зведи я, защитничи мой Господи. Грех уст их, слово у стен их, и яти да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли возвратятся на вечер, и взалчут я купец, и обыдут град, ти разыдутся ясти, ащи ли же не насытятся и поропщут. Аже воспою силу Твою, и возрадуюся за утро о милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моя, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул еси, и низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас, стрясл еси землю, и смутил есию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, возрадуюся и разделюсь Секиму, и юдоль жилищ размерю, мой есть Галаад, и мой есть Манаси, и Ефрем крепость главы моя, Иуда царь мой, Моав каноб упования моего, на Идумею проструся Бог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринув и нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческо, а Бозе сотворим силу, и той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда уны сердце мое, на камень вознесл мя еси, наставил мя еси, яко был еси упование мое, столб крепости, от лица вражия. Вселюся в селении Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето и года дне рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет. Так воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя, день от дне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинется душа моя, от того бы спасение мое? Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убиваете вси вы, яко стене преклонение и оплоту возреновену. Обаче цену мою совещаша отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой не преселюся, о Бозе спасение мое и слава моя, Бог помощи моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваша, яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечестии, лживи сынови человечестии, в мере лих еже неправдовати, ти от суеты вкупе. Не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца, единую глагола Бог двое сия слышак, за не держава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси комужда по делом Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, вожада Тебе душа моя, коль множицую Тебе плоть моя, в земли пусте и непроходне и безводне, так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздежу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя, Ти же всуе искаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишеся уста, глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глас мой, мнегда молитимися к Тебе, от страха вражия изми душу мою, покрымя от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду. Иже и застриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляти в тайных непорочно, внезапу состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыти сеть, реша, кто узрит их. Испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог. Стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша наня языцы их, смутишеся всевидящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божия, и творение его разумеша. Возвеселится праведника Господе, и уповает на Него, и похвалятся все прави и сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети. Исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Во глубины мя греха пополшася, треволнение обуревает отчаяния, но при дворе Христе, яко всесилен, управителю всех, и ко пристанищу тикому устреми бесстрастие за благоутробие спаси, и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Душе, я же зде привременно, там уже вечно. Зрю судилище и на престоле судию, и трепещу изречения.